Глава третья. Личный чат Костя Маша. Маша. Ты бросил тренировки и ничего мне не сказал. Маша. Где ты был? Маша. Что происходит? Маша. Почему ты мне не отвечаешь, Костя? Я открыла глаза за несколько секунд до того, как сработал будильник. Выпростала руку из-под одеяла и отключила настойчивую трель. Повернулась на другой бок. «Не хочу вставать», — прошептала в подушку и тяжело вздохнула. «Хочу, как в детстве, притвориться больной и никуда не идти». Позволив себе прожить эту минутную слабость, я резко откинула одеяло и встала. Детство давно закончилось, и взрослая жизнь была не такой уж прекрасной, но... Я вспомнила старый мем. «Дорогая вселенная, я стараюсь». В квартире стояла оглушительная тишина. Бабушка еще спала, а Костя уже ушел. Он и в обычные дни всегда уходил раньше, но сегодня это выглядело как бегство. По пути в ванную пролистала вчерашние сообщения. Они так и висели мертвым грузом, прочитаны и не отвечено. «Вот засранец!» — раздраженно пробормотала я. Наскоро позавтракав, вышла из дома, и здесь меня ждало еще одно предательство. На этот раз от погоды. После вчерашнего ненастья небо расщедрилось на идеальное утро. Солнце играло в редких лужах, не просохших с вечера. Воздух под свежестью и даже ветер не трепал в разные стороны волосы, а ласково гладил по лицу. Это была насмешка. Хотелось, чтобы погода хмурилась и моросил дождь. Тогда можно было бы оправдать тяжесть на душе погодными условиями, ретроградным Меркурием и еще чем-нибудь подобным. Но это дурацкое сияние никак не вписывалось в мою нынешнюю картину мира. Почему страдать должна только я? В кармане телефон звякнул входящим сообщением, и настроение мое испортилось окончательно. Личный чат Воронов-Белова. Воронов. Кофе. Одно слово, без знаков препинания, без «здравствуй, пожалуйста». Просто констатация факта. Я посмотрела на часы. Хорошо, что вышло пораньше. Успею. В кофейне за углом тот самый бариста с проколотой бровью уже махал мне рукой, увидев в дверях. «Кофе для Воронова?» — крикнул он, не дожидаясь моего заказа. «Уже готовлю». Я кивнула и слегка улыбнулась. По крайней мере, кто-то в этом городе был адекватен и предсказуем. Через минуту он протянул мне стаканчик. «Держите, желаю выжить в офисной гонке». Он подмигнул мне и тут же переключился на других посетителей. С этим напутствием я зашла в офис и направилась прямиком к кабинету Воронова. По дороге я мысленно уговаривала судьбу пойти мне навстречу и сделать так, чтобы его секретарша была на месте. На этот раз мироздание оказалось благосклонным, и Ольга Олеговна сидела за своим столом. «Доброе утро!» Как можно лучезарнее улыбнулась я и протянула ей злополучный стаканчик. «Могли бы вы передать Кириллу Алексеевичу его кофе?» Она подняла голову, внимательно посмотрела на меня, а потом перевела взгляд на крафтовый стакан. «Кирилл Алексеевич обычно не заводит личных ассистентов. В чем ты провинилась?» Я пожала плечами, достала телефон и показала последнее сообщение ее босса. Она хмыкнула, встала, забрала у меня кофе и, постучав, скрылась за дверью. «Белова вам кофе принесла», — услышала я, пока дверь с хлопком не закрылась. Безнадежно вздохнув, я поплелась к своему столу. Я могла бы рассказать про царапину на его машине, ремонт своей ласточки, про скользкий асфальт, игнорирующего меня Костю и бабушкино давление. Могла бы, но зачем? Кому это все интересно? Стянула пальто, села за стол, включила компьютер. Пока он загружался, оглядела нашу комнату. За соседним столом сидели Лена и Света. Они о чем-то тихо болтали и, улыбаясь, внимательно смотрели в экран. «Да он просто бог!» Донесся до меня громкий шепот Лены. «Я бы на твоем месте уже как-то намекнула бы». «А как?» — расстроенно вторила ей Света. «Это же только Машка может без зазрения совести начальству кофе таскать. Вообще не ожидала, конечно». Понизив голос, добавила она. «Кого обсуждаете, девчонки?» — радостно воскликнул Арсений, подходя к ним. «Не твое дело». Лена быстро щелкнула мышкой, видимо, сворачивая экран. «Ну и ладно». Спокойно ответил Арсений и вернулся за свой стол. Я вздохнула и перевела взгляд на свой монитор. В корпоративной почте уже мигало новое письмо. Нервно сглотнув и предчувствуя неприятности, открыла и пробежалась по тексту глазами. Так и есть, письмо от Воронова. Я глянула на время отправления и закатила глаза. Во сколько он встает и спит ли вообще? Железный человек, блин. Тема. Задача. Свести данные по новым поставщикам. Файл во вложение. Подготовить аналитическую справку по отчету маркетинга. Забронировать переговорную на пятницу. Заказать обед на 13:00. Я вздохнула, отправила список на печать и пошла к принтеру. Испечь каравай, соткать ковер, что там еще царь хотел от невест своих сыновей. И все это за одну ночь. Не жизнь, а сказка. С горечью подумала я. О, смотри-ка, что здесь? План покорения мира от Беловой. Сладкий голос Лены прозвучал у меня за спиной. Она выхватила из лотка мой только что распечатанный список. «Ребята, вы только посмотрите!» Она пробежала глазами по списку и присвистнула. «Заказать обед! Как трогательно! Наш грозный директор по финансам обзавелся личной экономкой!» Света тут же фыркнула и выкрикнула со своего места. «Может, расскажешь, какой он кофе предпочитает? Мы бы тоже могли ему стаканчик принести. Вдруг и нам перепало бы немного внимания?» Лена протянула мне распечатанный лист, и ее улыбка стала невероятно сладкой. Она оглядела меня с головы до ног и, хмыкнув, добавила. «Что он в тебе нашел? Ни внешнего вида, ни мозгов». Развернувшись на каблуках, она, покачивая бедрами, отправилась к своему месту. «Поменьше бы слюни пускали при виде начальства». Не сдержавшись, зло кинуло ей в спину. «Ой, кто бы говорил!» Тут же отреагировала Света. В эту же секунду ее взгляд метнулся в сторону, а на лице появилась радостная улыбка. «Доброе утро, Кирилл Алексеевич!» «Утро может быть и доброе!» Раздался от двери низкий голос финансового директора. «А я нет! Белова за мной!» Я повернулась, все еще сжимая в руках листок с его заданиями. Последнее, что я увидела, прежде чем последовала за ним, это быстро сменившееся выражение лица Лены. Сладкая улыбка уступила место жгучему, неприкрытому любопытству. Я шла по коридору, и мне казалось, что коллеги, попадающиеся навстречу, отводили глаза, стараясь не смотреть в нашу сторону. Но спиной я чувствовала, что они не пропускают ни единой детали этого шествия к эшафоту. Передо мной маячила спина Воронова, широкие плечи, прямая осанка. Только сейчас я обратила внимание, как перекатываются мышцы под дорогой тканью рубашки. Он шел, не оглядываясь, с абсолютной уверенностью, что я последую за ним. И я шла безропотно. Ноги были ватными, а в ушах стучало. Все, конец. Сейчас он выгонит меня, и все мои надежды рухнут окончательно. Воздух в офисе как будто застыл, и только шаги Воронова отдавались в висках ровным, неумолимым стуком. Мы прошли мимо секретарши. Ольга Олеговна подняла взгляд поверх очков. Она внимательно оглядела меня, как смотрят на пациента, которого ведут на сложную операцию. Ее лицо оставалось невозмутимым, но в глазах, казалось, читался вопрос. Ну что, допрыгалась? Воронов подошел к двери своего кабинета, распахнул ее и жестом пригласил меня войти первой. Я вошла и осторожно прошла к столу. Дверь щелкнула, мы остались одни. Воздух в кабинете был прохладным, пахло хорошим кофе и чем-то еще приятным. Если бы я так не нервничала, то даже смогла бы насладиться этим шикарным сочетанием. Но я сжимала в холодных ладонях злополучный листок с заданиями и ждала, когда грянет гром. Сердце колотилось где-то в горле, отчаянно выстукивая сигнал СОС. Воронов прошел мимо меня, обдав меня терпким запахом кедра и лимона. Приятное сочетание, мое любимое. Он подошел к окну, потянувшись, закрыл фрамугу, и мой взгляд поневоле скользнул по его телу вниз. Почему-то в голове всплыла фраза Лены, когда они обсуждали кого-то, разглядывая монитор. Да он просто бог. Сейчас я была готова сказать то же самое про Воронова. Красивый, невольно пронеслось в голове. Интересно, он в спортзал ходит? Наверняка ходит. Чтобы так выглядеть, нужно... Я быстро отвела взгляд, понимая, что бесстыдно разглядываю пятую точку своего начальника, который стоял спиной ко мне, скрестив руки, и явно о чем-то раздумывал. Переступила с ноги на ногу и тихо вздохнула. Воронов обернулся. Неторопливо прошел к своему массивному столу, взял тот самый стаканчик, который я принесла, отхлебнул и, нахмурившись, поставил его обратно. «Не понравилось», — мелькнула в голове паническая мысль. «Слишком сладкий? Или не той температуры? Я же сказала, что кофе для Воронова. Может быть, бариста перепутал? Сейчас он скажет, что я даже с кофе справиться не могу». Но вместо того, чтобы начать меня отчитывать, Воронов сел и откинулся в кресле. Его взгляд, тяжелый и оценивающий, наконец упал на меня. «Список дел немного меняется, Белова», — произнес он ровным голосом, в котором не было и намека на гнев. И от этого становилось только страшнее. Я молча кивнула и снова нервно переступила ногами. «Нужно забрать антикварную книгу, которую мне нашел букинист». Он говорил четко, прямо глядя на меня. «Потом в химчистку за моим костюмом. Книгу нужно привезти сюда, а костюм ко мне домой. Адреса и контакты Ольга Олеговна скинет». Я снова кивнула, но сердце при этом упало в пятки. «Куда? Ему домой? Как мне это все отвезти на общественном транспорте? Моя ласточка так и стоит без ремонта, я же не могу на ней». «Воспользуйся служебной машиной», — невозмутимо продолжал выдавать инструкции Воронов. «Ольга Олеговна закажет». «Служебная машина?» — внутренне ахнула я. На секунду прикрыла глаза, представляя, какие слухи распустит Арсений, если увидит. «А он увидит». Я перевела дух и покосилась на Кирилла Алексеевича. К счастью, он смотрел не на меня, а в окно. И молчал. От этой тишины становилось невыносимо, и я не понимала, мне уже можно уходить или это не все распоряжения. Что делать-то? Я опустила взгляд и зацепилась за его руки с длинными, сильными пальцами. Он тихо постукивал ими по столешнице. И в голове моей против воли возникли какие-то совершенно дикие фантазии о том, что эти руки могут не только отрешенно стучать по деревянной поверхности. Наверняка они довольно искусные. «Маша!» — мысленно прикрикнула я на себя. «Какая же чушь иногда лезет в голову! Надо прекратить уже читать любовные романы и сосредоточиться». Воронов все еще молчал, и мой взгляд поднялся выше. Пробежался по линии плеч, скользнул по упрямому подбородку. И впервые за эти два месяца призналась себе, что он мне нравится. Как недосягаемый идеал. Смутившись от собственных мыслей и сгорая от неизвестно откуда взявшегося стыда, я опустила глаза в пол. «Давай еще как Ленка со Светой весь пол слюной закапай». Мысленно отчитала себя и тут же вспомнила, как он вчера подвозил меня домой. «Это ничего не значит. Ничего. Ровным счетом». Внушала себе и думала, но почему же он молчит? Я так и стояла, уставившись в лакированный паркет, чувствуя, как по щекам разливается предательский румянец. Внутри все сжалось в комок. Бурная девичья фантазия уже неслась вскачь, но я честно пыталась свернуть свои мысли на химчистку и поездку за антикварной книгой. «И к нему домой», — не унимался внутренний голос. «Да, только потом мне придется опять допоздна сидеть над своей основной работой», — возражала я сама себе. Внезапно Воронов тяжело вздохнул. Звук был настолько выразительным, что я невольно подняла на него взгляд. «Белова», — произнес он, и в его голосе впервые за сегодня прозвучало откровенное, почти физическое раздражение. «Я не собираюсь тебя пытать». Так что сделай одолжение, сотри с лица выражение всеобщего страха и покорности. Смотреть на это утомительно. Меня будто окатили ледяной водой. Я резко выпрямилась, пытаясь стряхнуть с себя маску жертвы. Получилось не очень, но я изо всех сил постаралась придать своему лицу нейтральное деловое выражение. «Хорошо», — выдавила я. «То есть я поняла, Кирилл Алексеевич. Заберу книгу, костюм, все будет сделано». Он изучающе посмотрел на меня несколько секунд, а затем кивнул в сторону двери. «Прекрасно, тогда не задерживайся. И Белова». Я уже было развернулась к выходу, но замерла на полпути. «Книга ценная. Обращайся с ней соответственно». В его тоне снова появились те самые стальные нотки, которые я уже успела запомнить и возненавидеть. «Да, конечно». Кивнула я, чувствуя, как на плечи ложится новый груз ответственности. Ценная книга, антикварная. То есть, если я ее уроню, пролью на нее кофе или просто неправильно на нее посмотрю, мой долг перед ним увеличится примерно до стоимости небольшой квартиры в спальном районе. Я вышла из кабинета, бесшумно прикрыв за собой тяжелую дверь, и только здесь поняла, что в разговоре со мной он перешел на «ты». Это плохо или хорошо? Меня снова охватила паника. Сотри это выражение страха. Эхом прозвучало в голове. Легко сказать, особенно когда твой босс — это ходячий, о боже мой, в дорогом костюме, который смотрит на тебя так, будто ты недоразумение, случайно занесенное в его безупречный мир на подошве ботинка. И как тут не бояться? Я оттолкнулась от стены и побрела к своему столу, чтобы собрать вещи. «Маша!» — окликнула меня Ольга Олеговна, и я затормозила. «Машина будет через полчаса, а адреса я скинула тебе в чат». «В какой чат?» — холодея произнесла я. Ольга Олеговна снисходительно улыбнулась. «В личный чат, Машенька, в личный. И с книгой будь аккуратнее, это подарок очень важному человеку». Я кивала на каждое ее слово, напоминая себе китайского болванчика из магазина игрушек. Первым порывом у меня было спросить ее, что может значить для меня то, что Кирилл Алексеевич перешел со мной на «ты». Но потом я подумала, что он просто забылся, и не стоит об этой оплошности кричать на каждом углу. «Поняла, Ольга Олеговна, буду предельно аккуратна». Криво улыбнувшись, я побрела к своему столу собирать вещи.